Глава 25. Дорога до спортивного лагеря проходит в тишине. Машина скользит по узкой трассе, по обе стороны от которой раскинулись густые сосны. Когда мы приезжаем, меня встречает его тренер. Он не явился на тренировку. Говорит он тихо, словно не знает, как вести себя рядом со мной. Заперся в комнате, не разговаривает ни с кем. Я киваю, не поднимая глаза на его лицо. Мне сейчас не хочется думать о том, что он думает обо мне и нашей семье вообще. Какие новости успел услышать и так далее. Голова и так идет кругом. Можно мне к нему? Тренер молча указывает на дверь. Я коротко стучу и захожу. В комнате царит полумрак, шторы сдвинуты, и солнечный свет едва проникает внутрь. Вокруг довольно спартанская обстановка. Минимум мебели и вещей. Из-за этого скомканная спортивная форма, которая валяется рядом с кроватью, сразу бросается в глаза. Сын как раз лежит на кровати, отвернувшись к стене. Он держит телефон перед лицом, но когда замечает меня, резко поворачивается и ложится лицом в подушку. Я закрываю за собой дверь и медленно подхожу ближе. Марк. Никакой реакции. Я опускаюсь на край кровати и смотрю на то, как он делает вид, что не слышит меня. Он до скрипа сжимает пальцами подушку и зарывается в нее еще сильнее. Мне так хочется дотронуться до него, и я подношу ладонь. Но в этот момент он резко встряхивает головой, словно интуитивно почувствовал, что я хочу сделать. «Уходи!» – требует он. Его голос глухой, но в нем нет той злости, к которой я готовилась. Скорее, обида и боль. «Я так соскучилась по тебе, Марик. Признаюсь, потому что это самое главное. Я понимаю, что тебе сейчас сложно. Ты растерян, тебе больно». «Ты ничего не понимаешь», — резко бросает он, не поворачиваясь. «Хорошо». Я машинально киваю, пару секунд пережидая, чтобы эмоции улеглись. «Тогда объясни мне. Я хочу понять». «Ты просто...» Он снова сжимает пальцы на подушке. «Я все видел». Я опускаю голову. «Ты видел пресс-конференцию? Ты об этом?» «Да!» Он резко садится и бросает на меня взгляд полной обиды. «Как ты могла?» «Марк, ты выходишь замуж за другого!» В его голосе надрыв, и от этого мне еще тяжелее. «Ты даже ничего мне не сказала, словно я пустое место. Ты ничего не сказала мне, я узнал вместе с остальными». Я протягиваю руку, но он дергается назад. «Я хотела поговорить с тобой, когда ты вернешься домой». «А у меня еще есть дом?» Его глаза блестят, он сжимает зубы. «Ты всегда говорил, что семья – это главное. А теперь? Теперь ты целуешься с этим мужиком перед всеми, будто папы никогда и не было». «Марк, милый». Я протягиваю ладони и все-таки касаюсь его макушки. Хотя он вертится и не дается. «Папа сам выбрал такую жизнь. Я не знаю, что он говорил тебе, но я решилась на новые отношения только потому, что папа нашел другую женщину». Повисает колкая тишина. Я знаю, что Марк услышал меня, но он не знает, как реагировать, как будто это уже слишком для него. И мне становится так жалко моего малыша. «Я не хочу тебя потерять», — добавляю. «Ты самое важное для меня, но с папой мы давно не были вместе по-настоящему». «Тогда зачем ты врала мне?» Его губы дрожат, но он сжимает челюсти, стараясь не заплакать. Я прикрываю глаза. «Я не врала. Я пыталась защитить тебя, но, наверное, это была ошибка». Он отворачивается. «Папа говорит, что ты выбрала деньги». «Марк, это неправда». «А что правда? Что ты влюбилась в крутого мужика, и теперь тебе плевать на нас?» Я сглатываю и подаюсь вперед, чтобы обнять его и прижать к себе. «Отпусти!» Он вырывается, но без прежнего запала. «Нет». «Мама!» «Ты можешь злиться, можешь кричать, можешь говорить мне все, что чувствуешь. Я не уйду». Он продолжает вертеться, но его тело уже не такое напряженное. А мне самой постепенно становится легче. Он в моих руках, я кожей чувствую, как он дышит, и как секунда за секундой успокаивается. Все-таки между нами не успела случиться пропасть. Я понимаю, что успела и приехала вовремя. Я никогда не теряла контакт с сыном. Хотя иногда это становилось сложнее. Он же почти взрослый. У него свои интересы, свои друзья и свое мнение по каждому поводу. И он действительно вырос очень самостоятельным и активным парнем. Но для меня он всегда малыш, самое дорогое и ценное в жизни. «Это все не так просто», — шепчу я, поглаживая его по волосам. «Но я здесь и всегда буду здесь». Он тихо вздыхает и затихает. Я чувствую, как его пальцы сжимаются на моем рукаве. «Ты правда меня не бросишь?» Я крепче обнимаю его. «Никогда». Некоторое время мы просто молчим. Сидим в обнимку, как в старые времена. Даже жалко, что я не могу взять его на руки, как раньше. Я бы сейчас многое отдала за такое счастье. Я говорю ему, что заберу его домой, и что мы еще все обсудим. Потом я беру телефон и пишу помощнице Шумицкого. Мне нужны билеты на обычный рейс, без частных самолетов, без намеков на чью-то власть и влияние. Марк не должен догадываться, что мы летим на борту мужчины, которого он считает разрушителем нашей семьи. Ответ приходит через пару минут. Рейс есть, только на завтра. Ладно. Главное, что я рядом с сыном. Нужно забрать его вещи и переночевать в отеле. Так и происходит. Найти отличный отель в большом городе – простая задача. Я прощаюсь с тренером, заполняю необходимые бумаги и сажусь вместе с Марком в такси. Ему эта идея нравится все больше. Можно подумать, что у нас спонтанный отпуск. Я даже повышаю категорию номера, понимая, что Марк не захочет никуда выходить. Да и мне тоже нужно впервые за долгое время хорошенько расслабиться. Мы заселяемся в люкс, и Марк тут же отправляется тестировать телевизор. Пока он возится с ним, я снимаю с кровати покрывало, а себя пиджак. Я бросаю взгляд на Марка, который быстро прощелкивает все новостные каналы. Он хмурится, губы чуть поджаты, но уже нет тех эмоций. «Мама, а почему папа не звонит?» – вдруг спрашивает он. «Не знаю, Марк, но он объявится». «Он не в тюрьме?» «Нет, конечно, нет». Отвечаю я, хотя на секунду задумываюсь, насколько далеко может зайти Марисов. Марк глубоко вздыхает и смотрит в потолок. Я вижу, что он больше не хочет говорить на эту тему. «Давай просто закажем вкусной еды и посмотрим что-нибудь глупое. Ты заслужил после всех этих тренировок и новостей». Он улыбается. Маленькая осторожная улыбка. «Давай». Поздно вечером, когда Марк засыпает, мне звонит Шумицкий. Я выхожу в коридор, прижимая телефон к уху. «Как ты?» Голос Игоря звучит ровно, но в нем чувствуется напряжение. «Нормально. Марк рядом, это главное». «Что с ним?» «Немного запутался. Переживает за отца. Но мы поговорили. Я думаю, он все понимает. Или поймет со временем». На другом конце случается секундная пауза. «Ты все-таки зря уехала», — говорит он наконец. Я сжимаю пальцы. «А ты зря думаешь, что я могла остаться. Все-таки у Игоря тут слепое пятно. У него нет детей, и он ничего не понимает в их воспитании. Он действительно думает, что можно было все уладить без моего личного присутствия. Тем более у меня были дела поважнее, по его мнению. Наверное, за эти сутки, что меня не будет рядом с ним, сорвалось несколько важных встреч. Ему это явно не нравится, хотя он и пытается говорить спокойно». «Завтра у меня встреча с Марисовым», – произносит Игорь. «Что?» «Он готов торговаться. Говорит, что может отозвать обвинение, если я уступлю ему кое-что». «Что именно?» «Несколько активов. По хорошей цене». Я смотрю на закрытую дверь номера, за которой спит мой сын, и понимаю, что это только начало. «Ты собираешься согласиться?» Игорь делает небольшую паузу. И я почти вижу, как он проходит ладонью по подбородку, обдумывая ответ. Я закрываю глаза, прислоняю спиной к стене. «Ты понимаешь, что это шантаж?» Спрашиваю его. «Конечно». «Тогда почему ты вообще говоришь об этом?» «Потому что так устроен бизнес, Катерина». Я чувствую, как что-то сжимается внутри. Именно в такие моменты между нами встает эта стена. Игорь живет в мире, где все решают переговоры. Влияние и цифры. А я в мире, где мой сын сегодня заснул с тяжелым сердцем, не понимая, что будет дальше. «Ты правда думаешь, что Марисов отстанет после этого?» Я с трудом сдерживаю злость. «Нет», — признается Игорь. «Но я могу выиграть время». «А что будет с Валентином?» Игорь молчит дольше, чем мне хотелось бы. Он может оказаться крайним. Наконец произносит он, и от этих слов меня пробирает холод. Что значит «крайним»? Мой голос становится резче. Марисов использовал его как инструмент, чтобы не светиться самому, объясняет Игорь спокойно. Но я уже слышу в его голосе ту отстраненную расчетливость, которая выводит меня из себя. Если мы с Марисовым договоримся, Валентин ему больше не нужен. А значит, на него можно будет списать все. То есть? То, что он потерял голову из-за ревности к тебе. Оговорил меня, предъявил ложные обвинения и разгласил конфиденциальную информацию компании, на которую работал. Я сглатываю. Подожди, но это же не просто слова. Это же наказуемо? Да. Я вспоминаю недавний вопрос Марка. Он не в тюрьме? Боже! Валентин, конечно, поступил подло. Сделал мне больно, втянул нашего сына в грязную игру. Но тюрьма? И ведь его могут наказать по всей строгости. Тот же Марисов может пройтись по нему катком, чтобы он больше не мешался под ногами. А Шумицкий с радостью поможет. Валентин поласкал его имя. Большие люди не прощают таких выпадов. Особенно простым людям. Катя? Я поднимаю руку, прижимая пальцы к виску, пытаясь собраться с мыслями. «Ты хочешь сказать, что отец моего сына может сесть в тюрьму?» «Это один из возможных вариантов». «И ты это допустишь?» «Прости». «Кажется, он окончательно перестает меня понимать. И я сама чувствую, что запуталась». «Если Марк узнает...» Выдыхаю. «Я не нахожу, что добавить», а Шумицкий продолжает молчать, хотя в динамике появляются посторонние звуки. Он как будто приехал куда-то. Дверцу его машины раскрыли, и появился городской шум. Ему наверняка пора отключаться. Я делаю это первой. Я молча нажимаю на кнопку сброса и опускаю руку, все еще сжимая телефон. Воздух в коридоре кажется тяжелым, как перед грозой. Я пытаюсь дышать ровно, но внутри все клокочет от эмоций. Мыслей слишком много, и они сталкиваются друг с другом, как волны в шторм. С одной стороны, Валентин. Я не могу простить его за то, что он сделал. За всю эту грязь. За то, что он вытащил нашу личную жизнь на публику. Выставил меня предательницей. Но с другой стороны, мой сын. Мой малыш. Я боюсь даже подумать, что с ним будет, если его отец получит обвинение. Пройдет через следствие и суд. Через срок. Это отразится на Марке. Я опускаюсь на подлокотник кресла в коридоре, стараясь сосредоточиться. Но мысли разбегаются. Если все пойдет так, как говорит Игорь, Марк может потерять отца не просто из-за развода. Это уже не обычная история про ушедшую любовь и новую семью. Это будет настоящая катастрофа. Это будет... Мои мысли вдруг возвращаются к Марисову, как к источнику всех бед. Ведь это он подослал Марию к Валентину. Она появилась в нашей жизни и крутилась вокруг моего мужа, разрушая нашу семью. Я вспоминаю тот вечер на базе отдыха, когда мне подмешали что-то в напиток. Вспоминаю, как голова кружилась, как тело не слушалось, как Валентин наклонился ко мне, когда я не могла сказать ни слова. И все это тоже устроил Марисов. Он прошелся не только по Игорю. Он прошелся по мне, по моей семье, по моему ребенку. И теперь Игорь собрался с ним договариваться?